Глава 37. Сэр Луи покидает Грэшэмсбери. Дженнет усердно ухаживала за баронетом и не беспокоила госпожу, но день выдался трудным. Доктор распорядился, чтобы или она, или Томас постоянно находились в комнате, и распоряжение было должным образом исполнено. Сразу после завтрака баронет осведомился о своем камердинере. «Полагаю, проклятый нос уже пришел в норму?» «Все очень плохо, сэр Луи», — ответила служанка, зная, что заманить Джо обратно в дом будет непросто. «Человек в его положении не имеет права выходить из строя», — недовольно буркнул хозяин. «Непременно найду лакея, который не станет вести себя так, чтобы ему сломали нос». 3 или 4 раза Томаса посылали в гостиницу, но безрезультатно. Джо сидел в общем зале и чувствовал себя вполне терпимо, но поскольку средняя часть его лица была скрыта пластырем, он не мог заставить себя появиться перед обидчицей в жалком виде. Тем временем сэр Луи первым делом приказал Дженнет принести чашку кофе с ликером. В ответ она предложила сколько угодно кофе, но без ликера, и объяснила, что господин распорядился подать стакан портвейна в 12 часов и еще один в 3. «Плевать я хотел на распоряжение твоего господина», — возмутился баронет. — «Немедленно пришли сюда моего камердинера». Снова Томаса отправили в гостиницу, но Джо не явился. «В желтом чемодане в левом углу есть бутылка. Принеси сейчас же». Однако Дженнет не послушалась, заявив, что до возвращения доктора не даст ничего лишнего. Доктор же, несомненно, позволит все, что можно. Сэр Луи безудержно ругался и проклинал все на свете, залпом проглотил разрешенные 2 стакана портвейна и больше не получил ни капли. Пару раз попытался встать с постели и одеться, однако не смог без помощи Джо. А потому, вернувшись, доктор застал пациента в постели, под одеялом. «Вот что я вам скажу», — заявил баронет при виде опекуна. «Не собираюсь оставаться здесь арестантом». «Арестантом? Нет, разумеется, нет». «Очень похоже на то. Ваша служанка, злая старуха, позволяет себе заявлять, что ничего не сделает без вашего приказа». «Она совершенно права». «Права? Не знаю, что вы называете правильным, но терпеть унижение не собираюсь. Я давно не ребенок, доктор Торн, не забывайте». Разгорелась долгая ссора, закончившись холодным примирением. Баронет заявил о намерении сегодня же перебраться в Боксл-Хилл и рассердился еще больше, поскольку доктор не позволил. Но решимость сдерживала одно обстоятельство. Он еще не успел вывести Сквайра на чистую воду и разобраться с мистером Газеби, а потому собирался завершить расправу до отъезда в свое поместье. В конце концов, сэр Луи принял решение отправиться туда через день. «Пусть так, если будете достаточно хорошо себя чувствовать», — неохотно согласился доктор Торн. «Достаточно хорошо», — презрительно повторил баронет. «Здесь и заболеть-то не с чего. Выпить все равно не дают». На следующий день сэр Луи проснулся в ином настроении, еще более неприятном для доктора. Вынужденное воздержание от излишеств, несомненно, принесло пользу здоровью. Однако сознание до такой степени пострадало от ограничения, что на баронета было больно смотреть. Он жалобно звал камердинера, как ребенок зовет няньку, так что тронутый до глубины души доктор сам отправился в гостиницу и привел Джо. Только слуга тоже не смог помочь хозяину, поскольку получил строжайший запрет на алкоголь в любом виде. Даже ящичек с дорожным запасом удалился в неизвестном направлении. «Чувствую, что желаете моей смерти», — заявил баронет, когда, сидя у его постели, доктор попытался в сотый раз внушить, что существует один единственный шанс выжить. Впрочем, доктор Торн даже не рассердился. Какой смысл? Точно так же можно было сердиться на непонятливость собаки. «Напротив, делаю все возможное, чтобы спасти вам жизнь», — возразил он спокойно. «Но, как вы только что верно заметили, не имею над вами власти. Оставаясь в моем доме, вы не получите ни капли разрушительного зелья. Хорошо бы вам продержаться здесь неделю или 10 дней. Это время здорового существования смогло бы вернуть вас в норму». Сэр Луи снова провозгласил, что доктор намерен его убить, и потребовал приезда в Грэшемсбери адвоката Финни, чтобы тот за ним присмотрел. «Если хотите, пошлите за Финни», — согласился доктор. «Приезд агента будет стоить вам 3-4 фунта, однако иного вреда не принесет». «А еще пошлю за Филгрейвом», — пригрозил баронет. «Не намерен сдохнуть здесь, как собака». Доктор Торн тяжело переживал необходимость терпеть в доме такого гостя, ухаживать за ним и заботиться, словно о родном сыне, но выбора не оставалось. Он принял предсмертное поручение сэра Роджера и должен был исполнить обязательства. Больше того, совесть не давала ни малейшего послабления. Терзала день и ночь, порой доводя едва ли не до отчаяния. Он не мог любить свалившееся на плечи кошмарное существо, даже не мог заставить себя относиться к нему с холодной симпатией. Какой от него прок людям? Что может получить от него мир, и что мог получить от мира он? Разве в столь категоричном, неизлечимом случае ранняя смерть не стала бы единственным справедливым исходом? Причем, чем скорее, тем лучше. Если баронет протянет еще года два, а такое время милостивая судьба могла бы ему отпустить, сколько вреда успеет причинить и непременно причинит. Тогда рухнут все надежды Мэри на Грэшемсбери, а самому доктору придется проститься с потаенной мечтой от имени племянницы вернуть Фрэнку потерянное отцом поместье. И даже не год, а 6 месяцев могли принести несчастье. Все вокруг твердили, что Фрэнк обязан жениться на деньгах. И даже он, доктор Торн, хотя глубоко презирал идею денег, не мог не признать, что, как продолжатель старинного, но печально обедневшего рода, Фрэнк не имел права в столь молодом возрасте жениться на девушке без единого шиллинга за душой. Возможно, Мэри, его племянница, его любимое дитя, станет наследницей огромного состояния. Но при жизни сэра Луи доктор не мог даже намекнуть об этом ни самому Фрэнку, ни Сквайру. Что, если таким путем он обеспечит племяннице замужество, а потом баронет доживет до назначенного сэром Роджером критического возраста — 25 лет? Как тогда пережить разочарование и гнев леди Арабеллы? Никогда не загляну в ботинки мертвеца. Ни ради себя, ни ради кого-то другого. В сотый раз мысленно повторял доктор и снова обвинял себя в попытке это сделать. И все же один путь оставался открытым. Доктор точно знал, что никому ни слова не скажет о завещании и сделает все, что в его силах, для сохранения и продления бесполезной жизни подопечного. Невозможно контролировать собственные желания, надежды и мысли, но поведение все же в человеческой власти. «Послушайте, доктор, ведь не думаете же вы на самом деле, что мне грозит скорая смерть?» — спросил сэр Луи, когда доктор Торн пришел к нему в очередной раз. «Вовсе не думаю, а уверен, что если продолжите вести такое безобразное существование, то непременно себя убьете. А если на некоторое время откажусь от вредных привычек и стану жить по вашим заветам?» «Все в руках Господа, сэр Луи. Но в этом случае дадите себе хоть какой-то шанс на выживание». «Шанс? Черт возьми, доктор, я знаю множество любителей выпить, которые полны сил и вовсе не собираются что-либо менять, и употребляют они похлеще меня. Пытаетесь меня напугать, да?» «Пытаюсь сделать для вас все возможное». «Мне очень, очень тяжело. Некому доброе слово сказать. Никого, ни одной живой души». Сэр Луи прослезился. «Поверьте, доктор, если сумеете поставить меня на ноги, заплачу 500 фунтов. Честное слово». Доктор Торн спустился к обеду в столовую, а баронет остался в постели. Много съесть он не смог, но получил 2 стакана вина и каплю бренди в кофе. Дух его укрепился, так что, когда доктор поднялся в спальню вечером, то нашел пациента уже не в столь печальном состоянии. Больше того, баронет открыл сознание для великого решения и изложил план собственного преображения. «Доктор», — начал сэр Луи, — «верю, что вы честный человек». «Да, правда». Доктор Торн поблагодарил за признание. «Вы не рассердились за то, что я сказал утром?» Доктор не мог вспомнить, какие именно слова имел в виду пациент, и заверил его, что на этот счет беспокоиться не стоит. «Верю, что будете рады увидеть меня здоровым, не так ли?» Доктор подтвердил, что так и есть. «А теперь вот что скажу. Сегодня много об этом думал. Да, честное слово. И решил поступить правильно. Нельзя ли еще каплю ликера в кофе?» Доктор налил чашку кофе и добавил чайную ложку бренди. Не привыкший к драконовским мерам сэр Луи выпил аптекарскую смесь с несчастным видом. «Итак, решил поступить правильно. Да, честное слово. Главная беда заключается в том, что я очень одинок. Что же касается лондонских приятелей, то всем им на меня плевать». Доктор Торн выразил полное согласие. Трудно было не посочувствовать несчастному юноше, когда тот жаловался на судьбу. Баронет действительно скитался по свету, не имея ни единой близкой души. «Дорогой друг, сделаю для вашего блага все, что от меня зависит», — пообещал доктор. «Сознаю, что городские друзья намеренно стремятся сбить вас с праведного пути. Оставьте их, не пожалеете». «Возможно ли это, доктор? Что же, пожалуй, брошу всех нынешних приятелей. Вот, например, Дженкинс. Он лучше других, но и то постоянно пытается вытянуть из меня деньги. Отказать невозможно». «Вам бы стоило уехать из Лондона, сэр Луи, и изменить образ жизни. Поселитесь на некоторое время в Боксл-Хилле. Года на 2-3. Поживите с матушкой, успокойтесь, займитесь сельским хозяйством». «Что? Сельским хозяйством?» «Да, как все местные джентльмены. Возьмите землю в свои руки и наведите порядок». «Видите ли, доктор, я готов, но на определенных условиях». Доктор Торн ждал продолжения, поскольку понятия не имел, что за условия, и согласиться заранее не был готов. «Однажды я уже говорил вам о своих намерениях». «Уже не помню, о чем именно шла речь, простите». «О моей женитьбе». Лицо доктора потемнело. Каким бы эгоистичным, развращенным, бесчувственным, корыстным и невежественным ни был сэр Луис Катчерт, в глубине темной души все же сохранилась способность испытывать некое подобие искреннего чувства. Можно поверить, что он действительно полюбил Мэри, и если бы смог жениться на ней, то постарался бы жить так, как советовал ее дядя-доктор. Он просил лишь о небольшой милости, но, увы, даже капля милости, как и капля бренди, оказалась недоступной. «Одобряю желание жениться, но не знаю, чем вам помочь», — пожал плечами доктор. «Вы же знаете, что я имею в виду исключительно мисс Мэри. Люблю ее». «Да, и это серьезно, доктор». «К сожалению, сэр Луи, ваше желание неисполнимо. Абсолютно. Вы оказываете моей племяннице высокую честь, но я считаю себя вправе ответить за нее, что принять ваше предложение она не сможет». «Послушайте, доктор, что касается любых условий, категорически отказываюсь обсуждать данную тему. Вы вольны оставаться в моем доме столько, сколько пожелаете, но настойчиво заявляю, что беспокоить Мэри не позволю». «Хотите сказать, что она влюблена в молодого Грэшема?» Такого выпада доктор стерпеть не смог. «Послушайте, Луи, ради памяти вашего отца я готов многое вам простить. Готов также кое-что простить из-за вашего слабого здоровья. Но вы уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что простить можно не все. Не смейте больше ни говорить о моей племяннице, ни тем более тревожить ее». С этими словами доктор Торн ушел. На следующий день баронет почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к обычному развязному поведению. Ругал, на чем свет стоит Дженнет, и требовал немедленного возвращения своего слуги. Громогласно, но напрасно приказывал освободить из-под ареста конфискованные винные запасы и утром подать почтовых лошадей. Лошадей, конечно, поутру отменил, объяснив доктору, что перед отъездом должен уладить кое-какие дела со сквайром Грэшемом. Мистер Торн с трудом ему объяснил, что Сквайр не пожелает встречаться по деловым вопросам с ним, и убедил пригласить для этой цели мистера Газеби. Чтобы не допустить появления баронета в Грэшемсбери, поверенный предпочел сам нанести визит и принял приглашение. В этот день, накануне приезда мистера Газеби, сэр Луи соблаговолил спуститься к обеду. Но за столом пришлось сидеть вдвоем с доктором. Мэри отсутствовала без объяснения причины. Больше сэр Луи Скатчерт ее не видел. Держался он крайне высокомерно, с фальшивым достоинством, которое считал свойством титула и богатства. Состояние его было крайне нестабильно. В периоды упадка вел себя скромно и даже робко, опасаясь жалкой участи, которую в эти моменты считал неизбежной. Но, почувствовав себя немного лучше, тут же отгонял страхи и возвращался к обычной самоуверенности. В тот вечер они с доктором беседовали очень мало. Доктор сидел, охраняя вино, и размышляя о том, когда же снова почувствует себя хозяином собственного дома. Сэр Луи пребывал в дурном настроении, время от времени отпускал раздраженные замечания в адрес Грэшемов и их поместья и рано позволил наконец-то появившемуся Джо уложить его в постель. Лошади были заказаны на следующий день на 3 часа, а ровно в 2 приехал мистер Газеби. Он еще ни разу не бывал в доме доктора Торна, да и самого его видел только на неудачном обеде у Сквайра. По этой причине спросил только баронета. «Ах-ах, рад вашему приезду, мистер Газеби. Очень рад», — приветствовал его сэр Луи, исполняя роль богатого, знатного, наделенного властью джентльмена. «Хочу задать вам несколько конкретных вопросов, чтобы полностью прояснить финансовые обстоятельства». «Поскольку вы меня пригласили, сэр Луи, я приехал», — ответил поверенный с глубоким достоинством. «Но не будет ли лучше, если дела обсудят между собой юристы?» «Юристы, конечно, знают все на свете. Но когда человек настолько заинтересован в недвижимости, как я в землях Грэшемсбери, то хочет кое-что понять. Итак, известно ли вам, мистер Газеби, какую именно сумму должен мне мистер Грэшем?» Разумеется, мистер Газеби знал сумму долга очень хорошо, но не собирался обсуждать этот вопрос с баронетом и попытался избежать точного ответа. «Насколько я понимаю», — начал он издалека, «документы, касающиеся прав вашего отца на земли Сквайра Грэшема, находятся в распоряжении доктора Торна как попечителя. Склонен думать, что в настоящее время вы лично не обладаете никакими правами на Грэшемсбери. Положенные проценты начисляются доктору Торну, и если мне будет позволено выразить собственное мнение, то скажу, что не советовал бы что-то менять до тех пор, пока недвижимость не перейдет в ваши руки законным образом». «Абсолютно с вами не согласен. Как мы говорили в Итоне, возражаю in toto». Примечание. In toto — в целом. Латинский. «Хотите сказать, что я не должен вступать в юридические отношения с мистером Грэшемом? Не уверен, но допустим, что так. Однако я могу принудить доктора Торна действовать в моих интересах. Могу заставить его лишить Сквайра права пользования землей. И, честно говоря, Газеби, если не получу выгодного предложения, то готов сделать это немедленно. Мне должны почти 100 тысяч фунтов. Да, именно мне. Торн в данном случае лишь имя. Это мои деньги. И, черт возьми, я собираюсь как можно скорее их вернуть. Испытываете ли, сэр Луи, сомнения насчет сохранности средств?» «Да, испытываю. Не просто сохранить 100 000. Сквайр — бедный человек, и я вовсе не желаю, чтобы бедняк был должен мне такую огромную сумму. К тому же намерен инвестировать в землю, поэтому говорю прямо, что введу запрет на пользование недвижимостью». Используя всю доходчивость изложения, приобретенную вместе с профессиональными знаниями, мистер Газеби попытался объяснить, что баронет не обладает законным правом на столь агрессивные действия. «Не обладаю правом? Мистер Грэшем увидит, обладаю или нет. Когда человеку задолжали 100 тысяч фунтов, он обладает правом. Но скоро узнаем правду. Должно быть, вы знакомы с Финни?» С изрядной долей презрения мистер Газеби ответил, что еще не имел удовольствия познакомиться. Очевидно, он занимается другими вопросами. «Значит, скоро познакомитесь и увидите, что господин достаточно тверд. То есть, кроме тех случаев, когда я получаю предложение, которое волен принять самостоятельно». Мистер Газаби заявил, что не облечен полномочиями выдвигать какие-либо предложения, и откланялся. Днем сэр Луи переехал в Боксхилл, тем самым переложив бремя наблюдения за процессом саморазрушения с плеч доктора Торна на плечи матушки. Надо сказать, что мнение самой леди Скатчерт о своем перемещении он не спросил, как не узнал и мнение доктора, а просто снова завернулся в меха и с трудом поднялся в ландо. «Мой человек сидит сзади?» — обратился он к Дженнет, пока доктор стоял возле калитки с намерением попрощаться. «Нет, сэр, он еще не вышел», — почтительно ответила служанка. «Так поторопите же, будьте добры. Не могу терять время на ожидание». «Обязательно приеду в Боксхилл, чтобы вас проведать», — пообещал доктор, чье сердце в минуту прощания заметно смягчилось. «Буду рад вас принять, если пожелаете со мной встретиться. Конечно, исключительно ради общения. Что же касается медицинской консультации, то, если таковая потребуется, вызову доктора Филгрейва». Экипаж тронулся, а доктор Торн, возвращаясь в дом, вспомнил прежнего пациента доктора Филгрейва в Боксхилле и не смог сдержать улыбку. Интересно, решится ли почтенный джентльмен вновь явиться в этот дом даже ради того, чтобы вырвать баронета из его рук? «Уехал? Да, дядя?» Осмелившись выйти из своей комнаты, с надеждой спросила Мэри. «Да, милая, уехал, бедняга». «Может, он и бедняга, но ужасно неприятный тип. Из-за него я уже 2 дня не обедала». «А я за все это время не выпил ни одной чашки чая. Ничего, сегодня наверстаю упущенное».